Он продлился всего мгновение, но меня будто окатили ледяной водой, оглушающе, отрезвляюще и, не чувствуя больше поддержки, ощущая лишь едва заметные проблески магии на дне своего источника, я стоял на ногах, и цветовосприятие мира ко мне вернулось. «Добро пожаловать в мою обитель, мой недооцененный любитель демонеток», голос Лилит вновь прозвучал у меня над ухом, и на этот раз он был воодушевленным, как будто она была нализавшимся сметаны котом, который благосклонно смотрит на хозяина, принесшего еще банку со вкусняшкой. «Как тебе местечко, в котором я провела последние тысячи лет? Не правда ли, крипта, лучшее место для отдыха прекрасной девушки?» «Крипта, Лилит, крипта. Я где-то уже слышал это слово. Нижняя церковь. Вот оно. Христиане строили крипты прямо под молельным залом своих церквей. Там хранили мощи святых, реликвии и демонстрировали их прихожанам, кажется. Но то, что видел я, не знаю, что за вкусы были у древних строителей этого места, но, по сравнению с тем пыльным гротеском, который я видел наверху, здесь, будто темница. Пол устилала прямоугольная полированная каменная плитка, местами разрушенная или вообще выбранная. Высокий свод потолка поддерживали массивные колонны, на которые опирались арочные балки свода потолка, с которого, на секундочку, свисали такие куски паутины, набившиеся грязью и пылью, что у меня возникли обоснованные сомнения о том, что сами хозяева этих паутин остались в этом бардаке. Я закашлялся, втянув спертый, насквозь пропитанный пылью и затхлым запахом воздух. Упав на одно колено, уперся рукой в плитку, чтобы не оконфузиться и не растянуться по полу плашмя. «Восстанавливайся, мальчик мой», — голос Лилит на мгновение показался вполне себе обыденным, без всей этой наигранной веселости или истеричного смеха, как будто со мной говорила обычная, измученная заключением женщина. Правда, это была не женщина, не обычная, а заключение, думаю, ей было прописано местным терапевтом совершенно заслуженно. Прокашлившись, поднял голову как раз в тот момент, чтобы увидеть, как оранжевое облако, напоминающее размытое изображение обнаженной женщины, метнулось мимо меня к дальней от входа стене крипты. При ее приближении в стене появился свет, источником которого явилось арочное окно в подземелье-то. Но нет, проморгавшись, понял, что передо мной всего лишь магический светильник диковинных размеров, проливающий свет на «Белоснежка, из тебя так себе», выдавил я, увидев прямоугольный постамент, на котором под покрытым пылью прозрачным колпаком лежало сморщенное тело. Кое-где виднелись части доспеха, а пышная копна поседевших волос довершала отвратное впечатление, которое производила мумия. Размытая фигура, на которой разве что лицо можно было разглядеть, да и то нечеткое, подлетала к саркофагу и замерла над ним. «Видишь, что они со мной сделали?» Лилит говорила тихо, но именно это и пугало. Я привык к тому, что она на всю голову больная дьяволица, но сейчас во мне даже шевельнулось сочувствие к ней. Одна фраза, а сколько в ней заключено боли, боль. Сразу вспомнилось все то, что я прошел из-за нее, и сочувствие к ней мигом испарилось. Глаза пусть и побаливали, но я все смог обратиться к магическому зрению. Как я и думал, передо мной астральная проекция Лилит, частица души, которая оказалась способна выбраться наружу. Подобный прием требует колоссального напряжения и расхода энергии, но едва ли что-то способно его остановить. Лично я не знаю заклятий, которые бы могли пленить астральную проекцию. И когда говорю «не знаю», это значит, что никогда с ними не сталкивался. Более того, ощущение что-то знакомое на краю сознания также себя не проявило. И это при том, что к нему, как я понял, относятся те знания, которые хранятся в ядре моей души. То есть абсолютные знания, о которых даже демоны вряд ли имеют представление. Об астральной проекции я читал лишь в старых книгах на базе демонов, но даже там было настолько мало информации, что, кажется, Геката говорила, что заклинание, высвобождающее астральную проекцию, было вообще на Земле изобретено, и придумала его она, но использовала лишь несколько раз в жизни, так как это иссушало ее источник. Возникает тогда вопрос: у меня было много веков заточения, чтобы придумать способ, как обойти его заклинание, произнесла Лилит, проведя призрачной рукой над саркофагом. Прозрачный материал на мгновение вспыхнул светло-зелеными магическими линиями и конструкциями. Магический призрак выругалась на демоническом, одернув руку так, словно ей стало больно. и мое предположение подтвердилось по изменившейся интонации ее голоса. Астральная проекция стала единственным способом выбраться из плена. Забавно, что сестра присвоила мои наработки себе. Впрочем, я не сержусь, Глеб, да и получилось у нее криво, как и всегда. Но, повторюсь, мне все равно. Мне уже давно плевать на эту мелкую стерву, ее дружка и их планы. «А чем ты?» – прохрипел я, посмотрев на вход в крипту. Оба призрачных стража даже не дернулись, немыми изваяниями оставшись у входа. Как будто нас для них нет. Геката и Аггил, проекция бросила на меня печальный взгляд. Похоже, что ей что-то не понравилось из увиденного. Ты знал, что они были любовниками. Одна из самых кровожадных демониц, соблазненной ей уже восьмой, самый многообещающий из королей. Она сделала из него практика, между прочим, одного из самых могущественных, если не самого. Ты устроила это все ради того, чтобы рассказать мне Санта-Барбару по-демонически? Спросил я. В горле запершило, и я зашелся кашлем. Грохот, который порождался моими легкими, наверняка мог пробудить мертвых, но все осталось как есть. Разве что мне пришлось выставить обе руки, чтобы не грохнуться на пол. Голова начала кружиться, в легких перестало хватать кислорода. И, когда уже я думал, что задохнусь, наступило долгожданное затишье. Отдышавшись, я понял, что прямо передо мной над полом зависли ноги астральной проекции. Подняв взор, увидел кривую ухмылку на лице Лилит. Демоница находилась теперь в паре метров от меня. К слову, ее тело не имело ничего, кроме общих контуров фигуры. Ни груди, ни ничего, только лицо, будто плохой манекен. «Тебе лучше?» – поинтересовалась она. «А тебе не плевать?» – спросил я. «Так-то да», – призналась она. «Но нет, мне нужна твоя помощь». «А нахер пойти не пробовала?» – поинтересовался я, садясь на плитку. «Быстрее преисподняя замерзнет, чем я буду помогать психопатке, которая уже дважды водила меня за нос. Говоришь так, будто с тобой все остальные честны до ровных тонов сердца», – рассмеялась Лилит. «Глеб, ты же не столь наивен. Все всех используют, это закон мироздания. Не будь нужен человеку человек, умей вы все делать, все, что пожелаете, то были бы уже богами. Да ну, это так же справедливо, как и то, что захоти я тебя убить, то свернула бы тебе шею щелчком пальцев». На размытом лице появилась улыбка. «Астральная проекция не может взаимодействовать с физическим миром», — покопался я в своей памяти. «В противном случае, тебе не был бы нужен носитель». Сперва сказал, затем подумал. Руки как-то сами собой потянулись к лицу. Пальцы коснулись места поцелуя, и меня пронзил слабый разряд магии. «Геката умная девочка, вот только не способна мыслить так же, как и я», — поведала Лилит. «Я ничего не делаю спустя рукава. Каждое мое заклинание идеально, а младшая сестренка не до конца понимает моих замыслов, поэтому ее заклинания не лучше моих. И то, что ты знаешь о магии теней, да и о магии вообще, это лишь вершина айсберга. Будешь двигаться по этому пути, будешь владеть магией на уровне кинжала, пронизывающего кусок мяса перед тем, как его съедают. Я же могу дать тебе гораздо большее. А говоришь, что вы с сестрой отличаетесь, я принял решение тянуть время, чтобы магия наполняла источник. Кроме того, Лилит от чего-то решила поговорить по душам. Отлично, лишняя информация мне не помешает. А вот врет она или нет, придется выяснять позднее. Такими же речами она меня и заманила в армию демонов. Методичка старая, но всегда работает, — негромко рассмеялась демоница. Не ты первый, не ты последний, надеюсь, кто был и будет завербован таким образом. Но я не шучу, те, кто сбежал из Аурхейма, не самые умные ребята. Потому Геката и решила учить тебя по старинке. Так больше шансов. Хотя она никого так и не выучила магии теней. А как же бог-изгой? Напомнил я. О, Аггил, на размытом лице появилась мрачная улыбка. Ублюдок и сам-то был не промах. Но в то же время он был любознателен и обладал весьма пытливым умом. Ей надо было лишь толкнуть его в нужном направлении, а дальше он сделал все сам. Признаюсь, я даже думала отбить такого перспективного практика у сестры, но потом, когда узнала, что он возлег с той рептилией, оранжевый манекен вздрогнул, а на лице появилось отвращение. Я поощряю много извращений, но такое, — лицо астральной проекции скукожилось от презрения. Это так же отвратительно, как сношать барана ради удовлетворения своей похоти. Создатель наделил нас мозгами не для того, чтобы мы сближались с животными, а драконы, какими бы они красивыми ни были в человеческих телах, все же животные. Собственно, как и вы, люди. Не чета нам, демонам. Так что, можешь гордиться, ну или рвать на себе волосы. Близость с тобой окончательно превратила Гекату в изгоя среди демонов. Конечно, если те еще остались где-то, кроме этого места, то есть для тебя что люди, что драконы, это животные. Я бы могла поглумиться и посоветовать вспомнить биологию, сказала Лилит с тихим смешком. Ну те самые выводы ваших ученых, которые говорят, что человек это млекопитающее животное и все такое. Но не буду тебя унижать. Просто скажу, что межвидовой барьер придуман не просто так. Генетика и магия связаны друг с другом. И нарушение фундаментальных основ природы, законов мироздания, одна из причин, по которой вы, животные, до сих пор в грязи ковыряетесь. Создатель руководствовался совсем другими идеями насчет вас. Предполагалось, что из поколения в поколение люди будут создавать новое, более сильное потомство, которое будет стремиться к реализации его замысла. Но вы снашаете собак, баранов и все, у чего есть физиологические отверстия. Даже людей с другим цветом кожи и разрезом глаз. Отвратительно. Создатель был бы против. Вроде бы даже обидно прозвучало, но, как-то наплевать, стоит ли обижаться на слова той, кто может меня прикончить. Наверняка же может. Люди, которые следят за тем, чтобы их породистые собачки спаривались с собачками одного и того же вида, самые милые нацисты в мире, кивнул я. По твоим словам выходит, что наш создатель, творец или как его там еще называют, один большой бородатый нацист с комплексами. А разве нет, он заложил в каждого из нас свое видение нашего будущего. Так что ни о какой свободе выбора тут и не скажешь. Хорошо, так и запишем. Творец равно нацист. Дата, подпись. Можешь сколько угодно поясничать, но я вижу тебя насквозь. Послушай, старушка Рентген, долго будешь заговаривать мне зубы? Ровно столько, сколько тебе потребуется, чтобы восполнить источник. На призрачном лице появилась озорная улыбка. Мне нужна твоя помощь, тебе нужны гарантии того, что с тобой ничего не случится. Заключим сделку. Глаза демоницы налились зеленоватым светом. Видел я уже одну дамочку, которая уже поверила тебе на слово. Я махнул рукой за спину. И сколько лет ты потом владела ее телом, не расскажешь. Все это сложно. Огонь в глазах Лилит погас. Время для меня не имеет тех критериев, что и для тебя. Но Корделия сама пришла ко мне. Точнее, ты ей нашептывала в ушко, поправил я. Нужен же был мне сильный маг, пожала плечами Лилит. К тому моменту, как я сконструировала заклинание астральной проекции в Аурхейме, их осталось не так уж и много. Да и честно сказать, девочка сильная, но не то, что мне было нужно на самом деле. И что же тебе было нужно? Спросил я. Практик, ответила она, сильный, чтобы пройти все охранные заклинания и либо найти ключ к моей темнице, либо сломать сдерживающие меня запоры. Корделия сильнейшая из тех, что я знаю. Ой, не глупи. Он сильная, но не единственная с такой же магией, погрозила пальчиком Лилит. Ты знаешь, о ком я говорю. Как-никак, но я тоже была рядом с тобой и многое знаю. Почти все, если быть откровенным, пытаются подкупить честностью. Ну-ну, магу с кривой, определил я. Он весьма силен. Проекция покачала головой. А еще он без раздумий сделает все, чтобы ты либо работал на него, либо умер, произнесла Лилит. И без моей помощи ты не справишься. А без победы над ним тебе придется бегать от его охотников всю оставшуюся жизнь. Ах, да, есть же еще фригидная стерва с длинными ушами. Которая из двух, уточнил я. Принцесса или богиня? Демонесса пожала плечами. Да в любую пальцем ткни, не ошибешься, сказала она. Мальчик мой, ты поломал немало вселенских правил, решив пойти своим путем. Нет, я даже одобряю, что ты решил набивать шишки сам. Как-никак, именно так создавались первые и самые могущественные практики. Но есть проблема, ты прикован к этому миру, пока не станешь сильнее. А здесь нет демонов, которые могли бы прикрыть тебя от различного рода неприятностей. Дай подумать, закатил глаза я. У меня в отряде дракон, несколько редких и потенциально могущественных магов, опытные фехтовальщики, оборотень. Напомни, у кого есть подобная команда по спасению мира? Глеб, я люблю храбрых людей, но не глупых, предупредила Лилит. Твой отряд – это калеки, люди или маги-молокососы, которым не под силу справиться хоть с чем-нибудь. Будь твоя ящерица так могущественна, как говорит, то она давно бы уже телепортировалась в гиблые земли и притащила бы с собой остальных. Пусть половина бы из них умерла по дороге, но к вратам Дуар-Мартуна остальные бы прибыли. Но их тут нет, а ведь драконы могущественные существа, сильнее демонов. Правда, созданы они не для того, чтобы вмешиваться в дела смертных, но это уже детали. Знаете, как заинтриговать идиота? Правильно, говорите совершенно обыденным тоном о том, что ему интересно, и ни в коем случае не давайте прямых ответов. Пусть заглатывает наживку поглубже, чтобы не сорвался. Могу поспорить, что Лилит специально забрасывает множество наживок, чтобы я как следует проникся ее информированностью. Но ничего, кроме того, что ей нужно для получения моего сотрудничества, она не скажет. Где-то в этом месте ты должна сказать, что без тебя мне не выжить, предположил я. О, не будь к себе так строг, хихикнула Лилит. Да, я очень долго, вплоть до печати забвения, думала, что ты в Торсерье, но оказалось, что вполне себе неплохая заготовка под практика, как тот неограненный алмаз. Опытному мастеру нужно лишь приложить немало усилий, и получится бриллиант. Раз уж сестренка то ли умерла, то ли прячется от светлого пантеона, так уж и быть, возьму на себя роль прекрасной, но требовательной учительницы. Короткая юбка, блузка, расстегнутая на три пуговицы, очки-пустышки. Все в комплекте, поинтересовался я. И начальствующий удар, ломающий позвоночник, тоже, улыбнулась магический призрак. Не выбирайся за пределы своего видового барьера, мальчик. Я, не Геката, меня такие шалости не интересуют. Знавал я одну драконессу, которая говорила так же, усмехнулся я. Да, я тоже про нее слышала. Неожиданно, Лилит даже не разозлилась намеку и сравнением с Элиберут. А потом ее мужчина выпотрошил ее детей полукровок, как свиней на скотобойне, и астральная проекция устремилась ко мне, и ее лицо застыло в нескольких сантиметрах от моего. «Хочешь, расскажу секретик, Глебушка?» Заговорщицким тоном поинтересовалась она. «Предложишь хлебушка?» Поинтересовался я. «Нет», улыбнулась она. «Странно, пусть ее черты лица и размыты, я никак не могу представить ее настоящую внешность. Поделюсь тем, зачем Агдил прикончил собственных детей, и для чего мне это знать. В твоем случае не бывает лишней информации», — сказала демонесса, — «тем более дармовой. Кто знает, вдруг ты решишь поступить таким же образом. Как-никак, а призрачные стражи из драконов, даже полукровок, получаются неплохими. Я почувствовал, как меня бросило сперва в жар, а затем в леденящий холод. Медленно повернул голову в сторону входа. Оба призрака находились на месте. Оба. У Элиберут и Агдила было двое детей. И по непонятным причинам Агдил их убил, когда решил избавиться от всего руководства армии демонов. Сглотнув ком слюны, посмотрел на улыбающуюся демонессу. «Именно, мой вкусный хлебушек», — кивнула астральная проекция, с довольной улыбкой на своем размытом оранжевом лице. «Эти стражи и есть то, что осталось от детей твоей обожаемой ящерицы. Не желаешь узнать, почему будущий бог-изгой так поступил?» Потянуло за могильным леденящим холодом древних тайн. Глава 4. Еще до рассвета, обитель королей начала преображаться. Луга вокруг столицы людского королевства и прежде украшали шатры различных вельмож, прибывших на празднование. Но сейчас их стало намного больше. От разноцветных знамен, развивающихся на ветру, многочисленных слуг и солдат, облаченных в цвета своих домов, начинало рябить в глазах. Наконец-то заработала ярмарка. Построенная на месте разрушенного и сравненного с землей квартала нищих, она долгое время никак не могла открыться, минимум три пожара не позволили ей это сделать. Но, стоило лишь будущему королю проявить свое внимание к проделкам неизвестных, как все изменилось. Три дня и три ночи королевская гвардия охраняли место будущего веселья для простолюдинов и жителей столицы, и вот, ярмарка начала свою работу. По такому случаю издревле люди со всех концов королевства, даже из самых далеких провинций, прибывали в обитель королей, не говоря уже о путешественниках из далеких мест. Традиционно, последних всегда было намного меньше, чем подданных короля, но горожане уже видели, что среди торговцев и гостей довольно мало жителей восточной и западной провинций. Зато северяне, жители королевских земель, иноземцы. Сегодня они не терялись на общем фоне, а потому и наличие многочисленных отрядов вольных наемников тоже не могло укрыться от общих глаз. Впрочем, многочисленные посты городской стражи и королевской гвардии явственно намекали на то, что принц Вольдемар не потерпит кровопролития и беспорядков на своей земле. Купцы с различных концов Аура, а также иноземные гости, с нескрываемой радостью встречали посетителей. Жонглирующие булавами, кинжалами и подожженными шестами фокусники, извивающиеся в ритмы экзотических мелодий женщины, вино, льющееся рекой. Все это с самого утра обрушилось на горожан вместе с криками сотен зазывал, мечущихся по сонным улочкам. Обитель королей просыпалась, словно зверь, стряхивающий после зимы дремоту и готовый к осознанию себя в новом сезоне. От глаз внимательных горожан не укрылось и то, что на месте, отведенном под ристалище и зрительские трибуны, уже начали завозить лес, и рабочие уже приступили к возведению всего необходимого для так долго откладывавшегося рыцарского турнира. Со стороны залива, где разместился порт, уже тянулись вереницы пеших, конных и даже карет. Простые моряки, купцы, заморские вельможи двигались к столице. Кто-то для участия в ярмарке, кто-то для того, чтобы поглазеть на товары, которые он никогда прежде мог бы и не увидеть. Ну, а кого-то ждали дела в обители королей. Местные жители, работающие в порту, с интересом наблюдали за полудюжиной диковинных парусно-гребных кораблей, коих в порту не видели. Собственно, никто из живущих их здесь не видел с рождения, как и их отцы, отцы и отцов и более старые предки. Корпуса черных с золотой инкрустацией кораблей темных эльфов и темно-фиолетовые наклонные паруса, убранные экипажем, выделялись на общем фоне. Даже славящиеся строгой красотой своих галей северяне, и те с интересом и легкой завистью смотрели на корабли темных эльфов с бортов своих кораблей. И совершенно очевидно, что сравнение, производимое кораблями Дроу с другими посудинами, были не в пользу последних. Даже гномы, парочка кораблей которых стояла на якоре и готовилась к отправке в Хейм, и те смурнели при виде ужасающе величественных галей. Слишком уж утлыми и беззащитными выглядели их пузатые кораблики, по сравнению с этими стройными и стремительными красавцами. А угловатые тараны, выглядывающие из воды при движении волн, так и вовсе заставляли гномов яростно ругаться на своем наречии. Наверняка они помнили, как корабли Дроу безжалостно раскалывали их торговые посудины при встрече. Ведь темным эльфам плевать на тех, кто стоит на их пути. И неважно, по земле ли они идут, а ли по морю. Темный эльф не останавливается. Если нужно, он срежет дорогу, потопив целый флот или вырезав деревню, лишь бы быть ближе к своей цели. А тех, кого он не сможет достать тараном, добьют могучие баллисты, возвышающиеся над баком и ютом галей. Массивные, черные с фиолетовыми отливами, они, пусть и не были заряжены, но остужали горячие головы одним только своим видом. По слухам, которые моряки нашептывали друг другу по секрету в портовых питейных, один заряд из подобной баллисты мог сжечь любой корабль дотла за считанные минуты. Черное пламя, пожирающее чужие посудины, вот что темные эльфы могли противопоставить даже самым могущественным морским своим врагам. Поэтому врагов у них больше не было, они истребили всех, кто осмеливался записать себя в число противников Дроу. А потому люди лишь восхищенно смотрели на эти диковинные корабли. И дело тут даже не в черном дубе, из которого были сделаны корабли. Легендарное дерево, не растущее нигде, кроме как на темных островах, легкое, но прочное, не гниющее в воде и отпугивающее морских обителей, меньше всего будоражило кровь простых наблюдателей. Об этих особенностях судостроительства Дроу узнали лишь старые морские волки, и даже не угрожающие гальюнные фигуры на носах галей были предметами обсуждения. Не хищные твари, одного взгляда на которые хватало, чтобы упасть в обморок, не мрачные воины, стоящие по бортам корабля в своих диковинных доспехах и при полном оружии, не даже синхронно бьющие по воде весла, подводящие корабли к берегу, уже не волновали наблюдающих за прибытием дипломатической миссии темных эльфов. Впрочем, как верно подметил кто-то из гвардейцев, солдат на этих дипломатических кораблях ровно столько, что хватило бы захватить несколько замков и городов, вырезать население целого побережья и пролить кровь немалой армии, после чего спокойно вернуться на корабли и без труда уплыть. А ведь речь шла только о тех солдатах, что виднелись на палубах. Кто знает, сколько их под ней, в нижних отсеках. Об этом предпочитали не думать. Мысль о том, что темные эльфы, ужасные и кровожадные союзники давно канувших в лету демонов и практиков, дьяволопоклонники и клятвопреступники, скрывающие под своими холодными лицами мерзкие извращенные мысли и тайные знания темной магии, прибыли сюда отнюдь не ради союза, объявленного будущим королем, каждый старался гнать подальше. А вот простых зевак интересовало в появлении эльфов совсем другое. То, как и когда они прибыли в гавань обители королей. Эскадра Галлии из королевства темных эльфов прибыла поздней ночью. Пользуясь тем, что ночное светило было до самого рассвета затянуто плотными облаками, Темные эльфы вошли на рейд незамеченными и оставались такими до самого утра, отчего у смотрителя маяка и портовой стражи едва не выпали все волосы. Удивительное дело, не заметить появление на рейде целой эскадры, которая могла бы оказаться враждебной. И коли так, то бед в обители королей могло быть столько, что хватило бы для нравоучительных наставлений будущим поколениям. Но дроу прибыли с миром. Сейчас портовое начальство, проспавшее появление целой эскадры, носилось по своим угодьям так, как будто за ними сами демоны гнались. Необходимо было решить десятки вопросов, прежде чем королевская кара прольется на их бездумные головы. Лишь глупцы ожидали, что никакого наказания за подобное ратозейство не последует. Портовое начальство проспало появление кораблей в своих владениях, и демоны, что наступали им на пятки, были бы сейчас намного предпочтительнее, чем та участь, что их ждет по результатам швартовки дроу. Так что меткое замечание кого-то из северян про демонов было недалеко от правды, но совсем по другой причине. Неизвестно откуда, но принц Демар узнал о прибытии гостей гораздо раньше, чем дневное светило заявило свои права на земли и постройки обители королей. Батальон королевских гвардейцев под командованием пары белых клинков взяли порт под охрану, выгнав в зашей местных бродяг, пьянчуг и просто любопытных. Пара десятков пьяных матросов, решивших было оспорить действия людей будущего короля, отправились прочищать мозги в водах залива. Порядок, которого требовала встреча гостей такого уровня, был наведен ценой нескольких сломанных рук и пробитых черепов. Будущий король ожидал прибытия жителей Темных островов и намеревался породниться с дроу, о которых ходили легенды, одна другой ужаснее. Кто-то судачил о том, что все они являются живыми мертвецами, а потому их глаза черны как ночь, кожа бледна, словно морской туман, а волосы цвета снега. Кто-то говорил, что все это враки, и на самом деле дроу выглядит как дроу лишь потому, что их злопамятные лесные сородичи прокляли весь их род за какие-то древние прегрешения. Много было слухов и толкований, но лишь самые умные держали свои мысли при себе. Ведь умный знает, даже у стен есть уши, а в порту, так тем более. Слишком уж много необъяснимых вещей происходило в столице и людском королевстве в последнее время. И прибытие темных эльфов тоже не совсем обыденный случай, точнее сказать, совершенно необычный. И лучше молчать, наблюдая за ситуацией, чем бесследно исчезнуть, как сотни бродяжек и преступников в одном только столичном городе. А про все королевства и говорить нечего. Меж тем, стоило только галеям темных эльфов пристать к пирсам, отдать швартовы, а сходним их кораблей коснуться причалов, как на территории столичного порта стало еще более оживленно. Со скоростью, едва ли уступающей скорости мчащейся галопом лошади, по крайней мере именно так казалось со стороны, на причале оказались матросы с галей. Впрочем, это могли быть и воины, так как стороннему наблюдателю не было видно разницы. Все дроу, как один, были облачены в легкую броню с элементами металла для защиты жизненно важных органов и частей тела. Каждый из них был вооружен, носил богато выглядящие одежды темных тонов. Среди них не было худых или тучных, каждый темный эльф был высок, крепок сложенный ладен. Проворство, с которым полудюжина оказались пришвартованы, вызвали в северян, лучших мореплавателей среди людей, неприкрытую зависть, смешанную с раздражением и оскорбительными плевками в соленые воды. Словно сговорившись, северяне принялись скрываться с палуб своих кораблей. Явно они не хотели быть свидетелями того, как их заработанная потом и кровью слава превращается в ничто. И лишь сейчас, когда на пирс рядом с каждым из кораблей высыпали десятки темных эльфов, сверлящих зевакой гвардейцев, люди в порту заметили кое-что еще. В окружении своих белых клинков, на породистом вороном восседал принц Демар. Собственной персоной явившись навстречу прибывшей делегации темных эльфов, будущий король недвусмысленно давал понять, насколько важен ему этот союз. И слухи, что ходили вокруг свадьбы молодого правителя с принцессой дроу, похоже, не просто слухи. На безмятежном лице принца царила едва различимая скука, пока дроу занимались обеспечением безопасности своих кораблей. Его простые, но в то же время разительно подчеркивающие его происхождение и высокий статус, одежды гармонировали с белоснежностью и серебристым блеском лад белых клинков, что парадным строем верхом на конях белой масти держались по бокам от будущего короля. Меж тем, количество темных эльфов на людском берегу разительно увеличилось по сравнению с количеством людей. Но, Похоже, что будущего короля это совершенно не заботило. То ли он был так уверен в порядочности темных эльфов, то ли в боеспособности своих людей. Но факт оставался фактом. В один момент, казалось, темные дроу, выстроившиеся аккуратными шеренгами вдоль бортов своих кораблей, замерли в едином строю. И как раз в этот момент на сходни ступила группа из трех темных эльфов. Как один, они были с ног до головы завернуты в плащи цвета ночи. Под ними невозможно было разглядеть наличие доспехов или оружия, но почему-то никто из присутствующих не сомневался в том, что они имеются. Сложно представить себе дроу без оружия. Меж тем, троица неспешно, подчеркивая свою важность, спустилась по сходням корабля, который, судя по всему, был главенствующим в эскадре. Однако определить это хоть каким-то образом до увиденного было совершенно невозможно. Дроу продемонстрировали подтверждение очередного слуха о себе и своей невероятной скрытности. Глава белых клинков Краскан поймал себя на мысли, что последний представитель королевского дома Демар с легкостью спешился, как будто знал, кто такие эти трое. Сам Краскан не имел никакого права оставаться верхом при спешившемся короле. Пусть его и нервировало то, что принц не подал даже знака о своих намерениях, что позволило бы клинкам не ударить в грязь лицом и показать свою неспособность предугадать намерения повелителя, но сейчас не время и не место демонстрировать это. По его знаку остальные клинки, лишь недавно набранные из определенного круга разумных для денной и ночной охраны будущего короля, также последовали за этими двумя. Их латы, выкованные из мистрила, блестели в рассветном солнце, едва ли не ослепляя зевак. А тем временем, троица дроу, пройдя сквозь ряды своих солдат, остановились у крайней шеренги. Принц, да и не только он, с любопытством наблюдал за тем, как солдаты дроу с величайшей бережностью снимают с плеч каждого из трех своих спутников, несомненно обладающих высоким статусом, раз им оказана подобная честь. Краскан, несмотря большое количество прожитых лет и познанных женщин, не мог не признать, что увиденное, едва троица избавилась от верхней одежды, его удивить. Судя по невольно вырвавшимся восклицаниям королевских гвардейцев, не он один оказался поражен. Как любопытно, едва различимо произнес будущий король, и пусть на его лице не отражалось ни единой эмоции, но по тону его голоса можно было понять, что он неприятно удивлен. И было отчего. Все три гостя неспроста скрывали себя под непроглядными шерстяными накидками. Они были прекрасны настолько, насколько вообще могли быть красивы женщины. Высокие скулы, чистая кожа, манящий взгляд внимательных глаз, великолепные фигуры, лишенные даже намека на лишний вес, но дающие представление о неустанных тренировках, составляющих большую часть жизни любого темного дроу. Высокие, статные, облаченные с ног до головы в облегающую черную кожу, инкрустированную натуральным золотом, сплетенным в узоры, эти путники не были дроу. Для этого не нужно было даже приглядываться к ним. Стянутые в высокий хвост на затылке угольно-черные волосы, цвет которых, казалось, впитывал в себя все рассветные лучи. Подобно водопадам мрака, их лица обрамляли пряди волос, подчеркивая не белоснежно-пепельные лица. Прямота их волос, напоминающих тетиву у луков, заставила бы жительниц королевства рыдать от зависти. Впрочем, кинжалы, подвешенные на богато украшенных, словно отлитых из золота поясах, привели бы к гореванию и гильдии оружейников, ювелиров и прочих мастеровых, если бы они только увидели красоту ножен до рукояти личного оружия. Причем, по походке всей троицы, Краскан мог бы сделать вывод, что кинжалы не более чем церемониальное оружие, а дамы привыкли обращаться с куда как более массивными клинками, ну или хотя бы с велосскими мечами, именуемых среди людских военных не иначе, как ножи-переростки за их характерную форму. Вот только Краскан, как и остальные ветераны, прекрасно знали, что велосская сталь, как и их клинки, могут поспорить с пробиваемостью брони и крепостью закалки едва ли не с мифрилом. Грациозно, отчего большинству солдат королевской гвардии стало невыносимо стыдно, четко, едва ли не чеканя шаг своими высокими и тонкими, как спица, каблуками, трое женщин направились к принцу и его свите. Воль-де-Мар неспешно ответил им тем же, или дроу обманывали всех, рассказывая про чистоту своей крови и земель, или мы имеем дело с подогревом моего интереса, также едва слышно произнес будущий король, и Краскан был с ним полностью согласен, ибо две из трех прибывших имели типично велосскую внешность. Плосковатое лицо, где нос и губы лишь немного выпирали вперед, раскосый разрез хитрющих глаз, зыркающих по сторонам. Третья же женщина и вовсе была женщиной, простой человеческой женщиной. Лишь цвет ее кожи был бледнее обычного, да и то это могло лишь показаться стариковским глазам. В любом случае, единственное, что было в этой троице от эльфов, так это их облегающие наряды, провоцирующие мужское естество подчеркиванием изгибов своих форм, да складывающиеся в герб темных островов золотые украшения на костюмах. Тут явно что-то не так. Краскан очень надеялся на то, что все трое, не более чем делегация, предшествующая появлению долгожданной принцессы Сифраль. Если же нет, страшно представить, как отреагирует будущий король, осознав издевку короля Теневых островов. Иначе как насмешку и издевку воспринимать появление двух велосионок и одной человеческой женщины вместо обещанной принцессы, не следовало. В любом случае, я бы советовал сперва их выслушать, предупреждающе заявил Краскан. Именно так и собираюсь поступить, старый друг, заверил его будущий правитель ледяным тоном. Убить их мы сможем в любой удобный момент, и особо жестоким способом. Их-то да, подумал Краскан. Но хватит ли даже новых сил, чтобы справиться с целой армией темных эльфов? Обе стороны замерли, когда между ними оставалось чуть больше трех шагов. Краскан еще раз молча подивился под жаростью и красоте эмиссаров и воздал немую молитву семерым, лишь бы эта встреча окончилась без кровопролития. Он понимал, как много будущий король поставил на этот союз, и знал, насколько беспощадным тот может быть. Смерть для посланников, доставивших неприятные вести, была бы лучшим из сценариев. Милостивый государь, молодая женщина, занимающая место между обоих велосиек, опустила голову, продемонстрировав безупречный книксон. От имени короля темных эльфов, правителя темных островов, я приветствую вас и благодарю всех богов за оказанную нам честь личной встречи. Как минимум она знала, как выглядит будущий правитель в лицо. Что ж, это делает им честь. Конечно, если в своей тайной переписке с королем Драу принц не отсылал собственный портрет, или же если этого не сделал сам Нуада, прежде чем сбежал из столицы. Краскан задумался, а не посол ли виноват в том, что эльфы не продемонстрировали свою принцессу с первых минут встречи. Довольно, оборвал Вольдемар говорившую. Темные эльфы никогда не славились прелюдиями к переговорам и уважением чужих традиций. Мне было обещано, что вместе с вами прибудет принцесса Сифраль, моя невеста и будущая королева людей. Я желаю знать, где она. Надежда на то, что принц не станет усугублять ситуацию, растаяла. Краскан как бы невзначай положил руку на эфес своего клинка, прикидывая, что в случае начала резни разумнее всего будет отступить под защиту других белых клинков, позволив гвардии первой принять удар Драу. Это задержит темных эльфов на некоторое время, но не остановит. Единственные, в ком Краскан был уверен хотя бы немного как на равных Драу противников, были его белые клинки, уже измененные принцем, ну и безликие. Но последние были сейчас гораздо дальше, чем было запланировано. На лице средней дамочки промелькнуло раздражение, но она вовремя взяла себя в руки и продолжала демонстрировать собственную невозмутимость. «Так даже лучше», — заверила она. «Ненавижу все эти красивые слова, пассы и ничего не значащие реверансы». «Звучит обнадеживающе», — усмехнулся принц. «Значит, я таки дождусь ответа на свой вопрос, хотя бы сегодняшним днем. Итак, почему король Драу решил, что может обмануть меня и нарушить условия нашей сделки?» «Король шлет свои глубочайшие извинения, принц», — заверила собеседница, «но принцесса Сифраль не может выйти за вас замуж. Еще месяц назад он заверял меня в обратном», — напомнил принц, дав понять, насколько долго он и предводитель темных эльфов обсуждали свой коварный замысел. «Что же изменилось?» «Принцесса Сифраль погибла во время неожиданного рейда неживых на пограничную крепость на одном из темных островов», — сказал эмиссар. «Случилось это непосредственно перед нашей отправкой. Разразившаяся магическая буря в том районе вывела из строя наши магические артефакты связи, поэтому мы не имели возможности предупредить вас, и поэтому вы не прислали гонца, а решили, что лучше всего будет устроить это ЦИ». Принц оборвал себя на полуслове и внимательно посмотрел в светлые глаза своей собеседницы. «Я не верю, что обстоятельства могут быть сильнее моего дражайшего брата, короля эльфов. Говорить о правителях других стран как о родственниках среди людей было нормой. В конце концов, многие знатные дома с обоих континентов давным-давно обменивались дочерями и сыновьями ради укрепления добрососедских отношений и улучшения крови. Но говорить так о короле темных эльфов – это, почитай, встречное оскорбление, сравнимое с той самой оплеухой, которую нанесли принцу Дроу, отменив визит своей принцессы. В то, что она вот так внезапно умерла прямо перед самым отправлением, Краскан не поверил ни на секунду. Дроу слишком сильно были заинтересованы в том, чтобы этот союз состоялся, и ни за что бы не рискнули своим билетом в лучшую жизнь и подальше от неживых тварей, отправляя ее в пограничную крепость. Какая бы ни была ситуация на войне, всегда найдется тот, кто сделает работу без привлечения члена правящей семьи. Вы правы, принц, посланка не могла не знать о шатком положении коронации воля, и ее употребление его титула также было нарушением протоколов. Слишком уж она остра на язык для обычного курьера. По этой причине король Темных островов отправил меня с батальоном лучших солдат нашего королевства, что поступают в ваше служение, с заверением о добрососедских намерениях и нижайшей просьбой не разрывать помолвку. Он готов на разумные уступки со своей стороны, ради заключения брачного союза между нашими королевствами. Каким образом? У Дроу уже была всего одна принцесса. Или есть кто-то, кого они готовы предложить вместо нее? Супруга короля точно не подходит. Хоть среди Дроу и царит матриархат, но носителем суверенной и единоначальной власти является король. Чтобы королева встала во главе государства, потребуется смерть или изгнание всех членов дома, или, например, женитьба. По законам людей, в случае отсутствия других наследников в доме родителя, отданный в другой дом ребенок может претендовать на наследство своих родителей, но не на фамилию. В таких случаях осиротевший дом просто перестает существовать, как это было с теми же отелами. Но у Дроу какие законы царят у них? Любопытное заявление, усмехнулся принц. Кажется, сложившаяся ситуация его забавляла. И кого же вместо прекрасной Сефраль готов предложить мне король темных эльфов? Посланница, на чьем лице промелькнула растерянность, вновь взяла себя в руки. Легким движением руки она завела прядь за ухо, продемонстрировав его легкую заостренность и опустилась в приветственном поклоне, как будто собиралась познакомиться. А ведь она не назвала своего имени, подумал Краскан. Как же я этого не понял? А не понял потому, что эта женщина, нет, даже юная леди, имела больше человеческого, чем эльфийского. Но уши, мое имя Анвин, представилась она. Я, младшая дочь повелителя темных островов и властителя темных эльфов. Мой отец подсовывает мне своего бастарда, закончил за нее принц Демар, посмотрев на перекошенное от злости лицо девушки. Велосики, явно телохранительницы, синхронно взялись за рукояти своих кинжалов. Похоже, что незаконнорожденность местной принцессы являлась для Дроу больной темой. Похоже, что король настолько отчаялся, что решил, будто мне будет интересна плоть, порожденная его давним блудом. Краскан мысленно проклял все на свете, вынимая клинок. Порт обители королей наполнился холодным звоном обнажаемого оружия и черной дымкой магии Дроу, окутавшей девушку-бастарда. Глава 5. После многодневного марша сквозь густые леса и изрезанные холмами, да врагами, привал, объявленный Либераут, воспринимался не хуже, чем благословение богов. Большой отряд, лишившись предводителя, по инерции подчинялся воле черной драконессы. Но даже слепой бы уже заметил, что драконесса и сама выбивается из сил. Пережитые ранения и жертвы не прошли для нее без следа. И сейчас, сидя под большим деревом, где медведь-оборотень и гарпия разбивали их лагерь, драконесса выглядела едва краше неживого. Ну Ада, бросив взгляд на Фирста, занимавшегося стренаживанием их коней, посмотрел на Иньмэй. Девушка молча потрошила кролика, которому предстояло стать их ужином. Дневное светило уже готовилось спрятаться за вершинами далеких гор, в лесах у подножья которых и прятался отряд. Впрочем, от кого они могли спрятаться такой толпой, да еще и с телегой, неясно. Однако драконесса вела их именно сюда. По обрывкам ее слов и разговоров между другими, более опытными участниками отряда практика без самого практика, посол догадался, что Эллибераут не слишком-то уж и хочет двигаться в том направлении. По каким-то причинам она становится все более раздражительной, периодически срывается на заискивающую перед ней гарпию, пару раз уже потянулась за мечом во время спора с медведем-оборотнем. «Мы или сдохнем от нехватки пищи, или нас поймают и прикончат», — резюмировал его мысли паладин бога туманов и мглы, присаживаясь рядом с Нуада. Фирд затянулся из своего кальяна, запрокинув голову назад, выпустил сизоватый дым, подхваченный порывом ветра. «Или поубиваем друг друга», — мрачно добавил Нуада, принявшись разделывать второго кролика. Поймали их во время последнего перехода. Так как отношения между группировками в отряде не были хотя бы дружескими, надеяться на то, что с ними поделиться запасами провизии не приходилось. Посол довольно четко разделил весь их отряд по привязанностям. Самая большая группа – это драконесса Эллибераут, оборотень Олегус, бывший паладин бога виноделия фратер Шовели Гарпия Милена. Из всех четверых немагическим существом, адекватно мыслящим и способным на конструктивный диалог был именно Шовель. Но он большую часть времени проводил в одиночестве с грустью на лице. Иньмэй предполагала, что этот человек не так давно пережил потерю близкого и сильно разочаровался в своих убеждениях, отчего переживал такой период в жизни, результатом которого будет либо самоубийство, либо шрам на душе на весь остаток жизни. Брат и сестра Атилу, Диана и Франц, держались особняком, контактируя с драконессой и ее подручными лишь при большой необходимости. Посол сказал бы, что эта парочка тоже в отряде недавно, отчего еще не успели обрасти дружескими связями с ветеранами. Тут стоило бы наладить отношения. Оба явно способны к магии, а Диана еще и превосходный фехтовальщик. По его приказу Иньмэй несколько раз спарринговалась с ней и нашла ее способности относительно неплохими. А из уст таких как Мэй, это уже комплимент. Рыцарь-защитник дома Акмар Намар Сина и его подопечная, хотя Нурада готов был побиться об заклад, что она дорога рыцарю не только в этом качестве, Мелисса пользовались большим вниманием со стороны основного отряда и в принципе находились с ними за одним столом. Последнее о многом говорит, в путешествии едой абы с кем не делится. Итого, в одном отряде слабеющая с каждым днем драконесса, оборотень-медведь, потерявший себя паладин, растерянная гарпия, ищущая одобрение, опытный рыцарь-защитник и девушка, способная в бою на клинках себя хотя бы не зарезать. Из шестерых от силы лишь пять представляют серьезную опасность. Но, скоро и драконесса такой не будет. Конечно, если не ведет их туда, где сможет восполнить свои силы. И, сколь бы любознательность Нурада не распирала его изнутри, он понимал, что выспрашивать хоть какую-то толику информации у раненой драконессы однозначно не стоит. Пусть он и держал путь в неизвестность в десятки шагов от страшной легенды народа темных эльфов, не время и не место интересоваться этим. Второй отряд, те, на кого Нурада мог или хотя бы предполагал рассчитывать, могли похвастаться двумя опытными мечницами с магическими способностями, парой средних магов, один из которых, сам Нурада, не то, чтобы даже силен, и паладин, предпочитающий больше дымить нескончаемым кальяном, чем сражаться. Вот на Фирта надеяться было вообще опасно. В чем его выгода от этого путешествия посол так и не понял. Остальные-то явно нарисовали на своих спинах мишени для тех или иных сил. И Нурада был уверен в том, что стоит лесным эльфам прознать, что их дальние сородичи с темных островов в одном отряде с соратниками практика, охота начнется и за ними. Впрочем, посол и его возлюбленная помощница в принципе нигде не могут ощущать себя в безопасности. Больше, нет. Единственный шанс даже не на успех, а на выживание, оставаться с этим отрядом. По крайней мере какое-то время. Драконесса обещала их вытащить отсюда. Что ж, остается надеяться на то, что она сдержит свое слово. До того времени, пока не умрет. Твои порталы до сих пор не работают? Поинтересовался Нурада у паладина. Не думаю, что они в принципе заработают в этой местности, сказал Фирт. Что-то здесь блокирует магию моего бога. И чем ближе мы к горам, тем сильнее становится этот запрет. Странно, что драконесса этого не замечает, произнесла Иньмэй. Портал доставил нас сюда. Наверняка он же мог нас вытащить и отсюда. Сбежать из восточной провинции было бы замечательно, согласился Нурада. Вопрос лишь в том, куда. Так понимаю, он бросил быстрый взгляд на их спутника, на темные острова ты не в состоянии нас доставить, не так ли? Магия не абсолютна, с грустью сообщил паладин, посмотрев на нешевелящуюся драконессу. Впрочем, полагаю, если бы у меня было больше магии, то все возможно. Они не согласятся, возразила Иньмэй. Подозреваю, что была бы у них возможность, то и с места пропажи практика они бы не сдвинулись. Надежда на его возвращение – это все, что их держит вместе. А еще угроза со стороны лесных эльфов, напомнил Нурада, призадумавшись. Нужно хорошенько постараться, чтобы их король отправил по душе каких-то людей-инфильтраторов. И ни одного, ни двух, а несколько отрядов, раздался голос позади посла. Нурада развернулся на месте, выхватывая кинжал и готовясь атаковать незваного гостя, но замер, когда его оружие скрестилось с саблей. Оружие было зажато в руках бывшего паладина. Его пустые глаза человека, потерявшего в жизни все, угрюмое выражение лица лишь подтвердили для посла предположение Иньмэй. Этот человек устал от своей жизни. Ну или, по крайней мере, всерьез ей разочарован. Быть может, удастся его переманить на свою сторону, не то, чтобы ему была нужна помощь обычных людей. Но если на его сторону встанет большинство членов отряда, может быть, он сможет сформировать отряд и вернуться в обитель королей, не для того, чтобы скрестить клинки с принцем, но для предупреждения принцессы о грядущей опасности. Вольдемар не тот, кем хочет казаться. Пусть он и корил себя за то, что не узрел этого сразу, но все же понимал, что не мог сделать этого без проведенной разведки, и теперь должен сохранить жизни себе, и, как минимум, Иньмэй. Если план драконессы окажется безумным, то они в любом случае оставят этих бесцельно идущих в неизвестность бедняк и вернутся туда, где Фирт сумеет воспользоваться своей магией. «Советую убрать оружие», — сухо сказал Шовель. «Эллибераут намерена переговорить со всеми членами отряда, в том числе и с вами». «Мило», — хмыкнул Агне. «Чем обязаны этой чести?» «Тем, что вы еще живы». Фратер вернул в ножны свое оружие и молча направился к главному костру. Вокруг него уже собрались все, кроме его троицы, но все также предпочитали держаться рядом со своими. Да уж, отряд мечты. Не мудрено, что их обвела вокруг пальца какая-то рыжеволосая девчонка. Посмотрев на Иньмэй, Нурада добился от нее лишь пожатия плечами. У нее тоже не было предположения о причинах, по которым драконесса неожиданно решила с ними поговорить. Что ж, приглашение негоже оставлять без внимания. Минут пять потребовалось отряду для того, чтобы расположиться вокруг костра. При этом Гарпия и бывший паладин расположились недалеко от основной группы, явно выполняя обязанности часовых или надсмотрщиков. «Долго объяснять не буду», — хрипло произнесла драконесса. В свете огня ее широкое скуластое лицо казалось бледным как мел. «Мы направляемся к руинам Курамтура», — оборотень покачал головой, не одобряя сказанное, но и возразить ничего не собирался. Гарпия и бывший паладин отнеслись к сказанному равнодушно. Похоже, они, как и Нурада с Иньмэй, совершенно не понимали, о чем идет речь. А вот побледневший Фирт точно осведомлен, и явно не рад услышанному. Брат с сестрой выглядит напряженными, рыжеволосая воспитанница рыцаря-защитник тоже. А вот он сам, Курамтур это вымысел, произнес он, детская сказка. Ага, чуть дрогнувшим голосом произнес паладин бога туманов и мрака. И драконы тоже нереальны, и практики лишь страшная сказка на ночь. А гарпии не едят самцов после спаривания. «Серьезно, что ли?» — воскликнул Франц Атилл, посмотрев на Милену, подозрительно быстро отвернувшуюся в сторону. «Как будто в темном лесу есть что-то интересное. Эй, не уходи от ответа. Твое племя в самом деле пожирает мужчин после». Сестра, что есть силы, пихнула возбужденного нелицеприятной новостью парня в бок. «Прекрати!» — шикнула она. «Не собираюсь!» — запротестовал тот. «Что, если она ночью соблазнит меня и сожрет?» Рыцарь-защитник, Мелисса и даже смурной Шовель заулыбались. «И не мечтай!» — огрызнулась Гарпия, на лице которой на мгновение проступили черты хищной твари. «Я лучше до конца дней буду гранит жевать обломками зубов, чем позволю такому, как ты, притронуться ко мне. Эй!» Вскочила со своего места Диана Атилу, хватаясь за рукоять клинка. «Выбирай выражение, Гарпия. Ты говоришь с моим братом, законным наследником дома Атилу. И где же сам дом?» Голос рыжеволосой девушки не был полон силы и едва ли звучал чуть сильнее шелеста деревьев. Но услышали ее все. «Там же, где и твой, Мелисса», — фыркнула блондинка. «Или, хочешь сказать, что дом Акмар еще уцелел? Вы забываетесь, леди», — процедил рыцарь-защитник. «Пусть дом Акмары был предан, он не поглощен, не разорван на куски, как ваш, а вы подождите еще пару месяцев», — криво улыбнулся наследничек уничтоженного дома, «и ваше имя тоже останется только в легендах, по крайней мере они не будут столь омерзительными, как ваша», — флегматично ответила девушка из дома Акмар, без страха посмотрев в глаза обоим отелам. «Сдается мне, что описывать предательство и нападение на дом гораздо привычнее летописцам, чем бесчестие и унижение. Я тебе все ребра переломаю», — окрысилась блондинка, потянув оружие из ножен. «Скажи мне это еще раз в лицо», — и она замерла, проглотив окончание своей фразы одновременно с тем, как ее горло коснулся кривой кинжал, внезапно возникший за спиной Дианы Гарпи. Намар, Син и Мелисса хотели было расслабиться, переключив внимание на растерявшегося Франца, но фратер и Олегус, демонстративно приблизившиеся к ним, развеяли мысли о кровопролитии во имя чести. И с этим сбродом ты намерена идти в драконий очаг? Невесело рассмеялся паладин бога туманов и мрака. Нет уж, спасибо. У меня нет никакого желания сдохнуть по вине своих сопартийцев. Может, всех просветите на тему того, что такое эти ваши курамтуры драконий очаг? Поинтересовался Нуада, отметив, что обе пары спорщиков, не сумев убить друг друга взглядами, под напором обстоятельств решили отложить свой конфликт. Ни одна из сторон не продемонстрировала себя достаточно благоразумными, чтобы можно было начать их вербовку ради его дела. «Курамтуры есть драконий очаг», — сказал Агнифирт, — «оплот драконов в Аурхейме, место, где я родилась», — добавила Элиберут. Собравшиеся удивленно переглянулись. «А тебе разве не миллионы лет и все такое?» — поинтересовалась Диана. «Драконы не могут существовать в мирах смертных, не имея гуманоидного тела», — пояснил Агни. «В человеческом воплощении они не нарушают законов мироздания, а также это ограничивает их силу, чтобы не вносить дисбаланс в миропорядок, иначе бы они давным-давно сожрали всех богов. Драконы созданы не для этого», — поморщилась от неведомой внутренней боли Элиберут. «Спасибо, я откажусь выслушивать вашу версию событий», — замахал руками паладин. «Мне достаточно и того, что мне рассказывал об этом месте мой бог. Повторюсь, идти туда глупая затея». «По какой причине?» — спросил Нуада. «Для начала, драконий очаг был разрушен», — начал загибать пальцы Фирт. «Практики стерли его с лица земли, потому что посчитали драконов угрозой своим планам, а те, всего лишь, жили на территории людей». «Не совсем так», — вымученно произнесла Элиберут. «Мой народ остановил армию практиков от уничтожения городов людей, и вот тогда-то они посчитали нас врагами». «Погодите-ка», — нахмурила лобик Гарпия, — «а как же ты, Яг?» Милена закашлялась, когда на нее бросила взгляд, что тяжелее удара тараном, драконесса. «Поняла, молчу», — выдавила из себя Милена. «Для чего нам нужно идти именно туда?» — спросил посол. «Магия в этом месте лишь слабеет. Наша, но не ее». Паладин нервно затянулся своим дымом. «Я-то все никак не мог понять причину такой аномалии. Почему магия пропала, но артефакты действуют?» Думал, мало ли что, а оказалось, что поблизости Курамтур. «Это ничего не объясняет», — покачала головой Диана Атилу. «Напротив», — произнес рыцарь-защитник, — «в нашей библиотеке был старый свиток, согласно которому драконий очаг был построен таким образом, чтобы никто из людей по своей воле не мог его достичь. Это место буквально проклято создателем и вытягивает силы из любого, кто намеревается приблизиться к его творениям. По крайней мере, так написано в хрониках.